а более всего это напоминало обстрел зелеными соплями, под который Сварог угодил во время бегства Сатара на броненосце. Он скоренько задействовал третий глаз, и стены субмарины стали прозрачными, будто сделанными из стекла. Сквозь бесплотное тело Дако он заметил, как стайка мелких рыбешек попала в световой конус, на миг вспыхнула россыпью бриллиантов и поспешила убраться подальше от железного чудовища. Откуда-то из пустоты, как сквозь вату, доносились призрачные голоса. «Разворачиваемся, мина! Уходим! Торпеды на исходе!» «Что это такое, а? Что это такое? Залп правого руля, всплытие на 10!» А потом он увидел. 4 светлые точки метнулись к далекому и какому-то несерьезному фиолетовому облачку, появившемуся в центре иллюминатора. Это не было проявлением зла. Это не было проявлением белой магии. Это вообще ничем не было. Так, пустышка, обманка. На самом подлете торпед облачко превратилось в бублик. Снаряды пролетели сквозь дырку и детонировали, не причинив тому ни малейшего вреда. Потом облачко сжалось, затянуло отверстие фиолетовым сиянием и выплюнуло в ответ очередную осьминожку. А вот от этого облака вниз, на невообразимую морскую глубину, тянулась тонюсенькая багряная ниточка, колеблющаяся, пульсирующая. Облако висело на ней, слегка покачиваясь, точно воздушный шарик в ручонке малыша. Вот только вместо малыша другой конец нити держал. В человеческом языке нет слов, чтобы описать это. Более всего оно напоминало огромный бесформенный сгусток черноты, еще более темный, если такое возможно, нежели окружающий подводный темень черноты, клубящийся, переливающийся, беспрестанно текущий куда-то и при этом остающийся на месте. Но при одном взгляде на нее Сварога прошиб пот. Ничего более омерзительного он в жизни не видел, хотя и не смог бы объяснить, что же такого отталкивающего и жуткого в этом клубке тьмы. То ли полная, абсолютная его чуждость, чему бы то ни было живому, то ли ощущение, что сгусток смотрит на него, глаз не имея напрочь. Он вынырнул в реальность, жадно хватая ртом воздух, чувствуя, что его колотит, как в лихорадке. Вынырнул в то мгновение, когда мина в очередной раз скомандовала залп. «Нет!» — крикнул Сварог и тут же закашлялся, в горле будто наждаком прошлись. «Оно не там!» «Ниже!» Мина бросила на него гневный взгляд, секунду поколебалась, но все же приказала в голосоотвод «отставить!» После чего повернулась к Сварогу всем телом, прикрыла раструб ладонью. «Ну, кто не там? Что ты придумал, иной?» «Дайте дифферент на нос, капитан», — сказал он. «Наклоняйте лодку, пока я не скажу «стоп!» «Да быстрее вы, черт вас побрал! Подобьют же!» Мина Лу колебалась недолго. Пронзив Сварога насквозь двумя лазерными лучами чернущих глаз, она вновь метнулась голосоотводу. Палуба накренилась. Пришлось хвататься за что ни попадя, дабы не упасть. Мысленно содрогнувшись, он вновь включил третий глаз. Вот ниточка, а вот и сгусток черноты, медленно перемещается по иллюминатору, окантованному ставшим прозрачным металлом. С трудом сдерживая тошноту, Сварог ждал. И когда омерзительная масса достигла центра иллюминатора, скомандовал «Стоп, машина! Залп!» И мина тут же продублировала приказ. «Слишком поздно. Порождение зла, именно зла, чего же еще, сообразило, что ему грозит, и попыталась убраться, но не успела. Торпеды сошлись в точке. Знакомо вспыхнул белый шарик, и вслед за тем раздался беззвучный вопль. Оглушительный, проникающий сквозь броню и переборки, ввинчивающийся в уши. Этот неслышный крик, в котором смешались боль, гнев, отчаяние, рождался, казалось, в самом мозгу. Грантай аж присел, широко разинув рот и заткнув уши руками. А потом вопль прекратился, будто звук выключили. Повисла напряженная тишина. В магическом зрении было видно, как медленно разлетаются в стороны ошметки черноты, скручивается спиралью лишенная привязи красная ниточка, гаснет фиолетовое облако.